Сокровище Патмоса. Так, за годы своего пребывания на Патмосе Иоанн едва ли не всех жителей острова обратил ко Христу. Но не только Патмосу, а и всему миру даровал святой великое сокровище, пока был на этом острове. Это сокровище — Святое Евангелие, Евангелие от Иоанна. Однажды, заповедав всем христианам Патмоса поститься, он взял с собой Прохора и ушел из города на далекое расстояние. Взойдя на высокую гору, Иоанн пробыл в молитве 3 дня. После 3-го дня загремел великий гром, гора затряслась, Прохор от страха упал на землю. Обернувшись к нему, Иоанн поднял его, посадил по правую руку от себя и сказал: «Пиши то, что услышишь из уст моих». И, воздев очи к небу, снова молился, а после молитвы стал говорить: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это были первые слова его Евангелия, благой вести о Христе, Сыне Божием. В пасхальную ночь именно эти слова звучат во всех православных храмах на разных языках, гремят по всему миру. Так, со слов Иоанна, было записано рукою Прохора и все Евангелие. Сойдя с горы, апостол велел Прохору переписать все, что он записал, чтобы переписанное оставить христианам Патмоса. На Патмосе написал святой Иоанн Богослов и другую книгу «Откровение» или «Апокалипсис», книгу о последних судьбах мира, о страшном суде. Предание рассказывает, что однажды он ушел с Прохором в пещеру и провел там с ним вдвоем в молитве 10 дней, а потом еще 10 дней один. В последние 10 дней он ничего не ел, а только молился Богу, прося его открыть свою волю о мире. Наконец он услышал голос свыше: «Иоанн, Иоанн, что ты повелишь, Господи?» — спросил апостол и получил ответ: «Потерпи еще 10 дней, и будет тебе откровение многого великого». И еще 10 дней провел Иоанн без пищи и питья в непрестанной пламенной молитве к Богу. Тогда совершилось дивное. Ангелы от Бога сошли к нему и возвестили ему неизреченные и несказанные тайны. И когда Прохор возвратился к пещере, Иоанн послал его за чернилами и свитком и 2 дня говорил ему о бывших ему откровениях, а Прохор записывал их. Так и возникла эта книга, вошедшая в Библию, «Откровение святого апостола Иоанна Богослова». Это самая таинственная и непостижимая книга Библии.